Илья Репин, крестный ход в Курской губернии. Далеко не всегда у нас есть возможность не только идентифицировать вероятную причину заболевания, интересующего нас персонажа картины, но и проследить от начала до конца процесс создания цельного образа главного героя, болезнь которого является чуть ли не ведущим визуальным акцентом художественного произведения. Но великий русский живописец и рисовальщик Илья Ефимович Репин дает нам этот редкий шанс. Внимательно изучая историю создания картины «Крестный ход в Курской губернии», просматривая эскизы и наброски художника, мы наблюдаем эволюцию образа центрального персонажа. Можем видеть, какие черты он приобрел в процессе осмысления произведения художником. По мнению некоторых современников Репина, своим «крестным ходом» художник поставил диагноз обществу того времени. Мы же сосредоточимся на том, чтобы поставить диагноз центральному персонажу картины — горбатому юношу. Вернувшись на родину после пенсионерской поездки, которая длилась 3 года, с 1873 по 1876 год, художник поселился в своем родном Чугуеве. Здесь, в небольшом городке под Харьковом, сказочная ностальгия по родине, олицетворенная полотном Садко, написанным в Париже. Кстати, именно за эту работу Репину присвоили звание академика живописи. Трансформировалось в желание создать картину глубокого социального содержания. Так возник сюжет о крестном ходе. В 1876 году художник пишет первый вариант полотна «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона». Картина так и останется незаконченной вплоть до 1924 года, когда Репин наконец завершит работу. В 1877 году художник приступает ко второму, совершенно иному по содержанию изображению крестного хода. И именно он считается первоначальным вариантом картины «Крестный ход в Курской губернии». Кстати, в качестве героев картины выступают жители Чугуева, выхваченные острым глазом художника с улицы площадей городка и помещенные на холст. И уже на этом полотне присутствует персонаж, который двигается как будто мимо крестного хода, мимо толпы, оставаясь в стороне от основных событий. В процессе работы над следующими вариантами картины, той, что полностью бы воплотила идею художника, персонаж меняется, трансформируется. Он то с черной, то с седой бородой, то с посохом, то без него. По всей видимости, Репину требовался некий герой, который был бы одновременно и внутри процессии, и обособлен от нее. Вводя в структуру своего полотна носителя какой-то другой точки зрения, Репин, по сути, создает персонаж литературного романа. Первые эскизы крестного хода в Курской губернии были гротескны, но постепенно Репин смягчает шаржированность изображения действующих лиц во главе с протодиаконом. Итог — целостный образ провинциального русского общества. Да, манера изображения персонажей картины меняется, но образ отделенного от людской массы участника событий остается для художника незавершенным вплоть до момента, когда в монастыре в Ходьково, рядом с Абрамцевым, где летом 1880 года жил Репин, он встречает юношу-горбуна. Здесь и начинается путь от вымышленного персонажа к реальному, центральному образу картины. До нас дошли 6 изображений горбуна, выполненные в 1880-82 годах. Образ горбуна увлек Репина. По мере работы над ним постепенно вырисовывался лирический герой, униженный и покалеченный жизнью, но сохранивший благородство и человеческое достоинство, страстно ищущий чудо, исцеление и справедливости. Горбун стал противопоставлением невежественному народу, единственным персонажем, в чьем движении заключен глубокий смысл. Именно его одухотворенностью пульсирует картина, а беспорядочное, нестройное, бесцельное шествие разношерстной толпы только подчеркивает цельность стремления юноши. Горбун занимает в композиции ключевое положение. Опираясь на костыль, он стремится вперед, но палка сельского старосты переграждает ему путь. Именно преграда на пути к цели бедному и больному человеку в угоду богато одетым господам, которым попасть к иконе нужнее, и делает сюжетную линию особенно яркой, трагичной и подчеркивает ее глубокий социальный подтекст. Собственно, поставить диагноз Горбуну несложно. По всем эскизам можно сделать вывод о деформации гибуса, которая характеризуется передним коллапсом одного или нескольких тел позвонков, что приводит к выраженному кифозу – горбу. Такие деформации обычно возникают в результате инфекции позвоночника и традиционно связаны с туберкулезом. Другие причины включают синдром Гурлера, кретинизм и некоторые иные врожденные заболевания, в том числе и ахондроплазия. Но все же фенотипических признаков этих болезней у героя нет, а посему самой очевидной причиной возникновения горба видится туберкулез позвоночника или болезнь Потта. Туберкулезный артрит межпозвонковых суставов с развитием продуктивного воспаления, зонами казиозного некроза и, как следствие, деструкция тел позвонков и их деформации. От этюда к этюду герой эволюционирует, развивается и оживает. В акварельном этюде Репина, датированном 1880 годом, изображен обреченный и безразличный горбун, сидящий с костылем в руке. В этюде, выполненном масляными красками в 1881 году, в лице горбуна уже появилась некая одухотворенность, осмысленность. Интересно, что этот эффект достигнут художником прежде всего за счет легкого румянца и изменения положения головы. Герой становится более живым и динамичным. От этюда к этюду происходит и некая романтизация героя, которая совсем не случайна и имеет под собой явные исторические корни. Дело в том, что в XIX столетии туберкулез все еще был окутан романтическим флером. Коварное заболевание не обезображивало. Легкий румянец и блеск в глазах, отрешенный взгляд, хрупкость истощенного силуэта задавали новые стандарты красоты. Болезнь воспевали и любовались ею, и не только писатели и художники, но и сами врачи. Даже название болезни «чахотка» происходило от романтического представления об увядании и угасании жизни. Романтизм, к которому тяготел и Репин, позволял трактовать болезнь не как ограничение, дефицит или недостаток. Напротив, это была закономерная часть бытия и способ познания жизни. Романтизм эстетизировал болезнь и смерть, придавал им некую философскую ценность. Весь XIX и начало XX века стали эпохой чахотки. Ежегодно умирали десятки тысяч людей, а сотни тысяч теряли способность работать. Чахотка поражала прежде всего молодых людей. Она была в то время самой частой причиной их смерти в возрасте 15-30 лет. И все же чахотка не свирепствовала, как другие инфекции вроде чумы и холеры, не выкашивала в одночасье целые города. Болезнь протекала медленно, от момента заражения до первых симптомов могли пройти годы. Это давало больному и время подготовиться к неизбежному концу, и надежду на исцеление. Эта болезнь считалась своего рода ценой, которую приходилось платить человеку за его уникальность. И обезображивание силуэта горбом не помешало вознести на пьедестал именно чахотку как признак исключительности и возвышенности личности. По-видимому, именно болезнь не помогла Репину создать своего персонажа в полной мере. Кстати, болезнью Потта страдал и другой известный горбун начала XIX века из Нотр-Дама. По сути, только чахотка могла быть болезнью просветленных. С точки зрения христианства, болезнь преследует человека после изгнания из рая как наказание Господне. Выздоровление же означает прощение грехов. Человек должен искупить вину перед Богом и заслужить прощение через покаяние, паломничество, крестный ход и поклонение святым. По-видимому, горбун Репина, единственный из всех персонажей картины, точно осознает, то есть понимает суть происходящего. Он на пути к спасению, и в то же время он никогда не обретет это спасение. Визуальным образом тщетности попыток является палка, которой мужик из оцепления загораживает путь горбуну, не давая ему оказаться впереди процессии перед чудотворной иконой. И, конечно, нам, современным врачам, ясно, что такая деформация позвоночника не может быть обратимой. Кроме того, искривление грудной клетки создает дополнительную рестрикцию легочной ткани, что только усугубляет дыхательную недостаточность. Горбун розовощек, ему явно тяжело дается поход за исцелением. Иосиф Бродский так писал про горбуна: «На фоне многоликой людской массы особенно выделяется образ хромого горбуна. Его высокие человеческие качества еще более остро воспринимаются в контрасте с ханжеским, пошлым миром корыстолюбцев». Горбун написан Репиным с большим сочувствием, сердечностью и полон душевного обаяния. Движимый верой в чудо, он жадно рвется к святыне. Во всем его движении, в жесте откинутой руки, в поэтически-мечтательном лице выражена страстная целеустремленность, подкупающая чистота чувств.